то же время он почувствовал жжение в груди и распахнул ворот. В рубиновых лучах талисмана руки и одежда казались залитыми кровью. Сияние звезды усилилось во много раз, вероятно, причиной тому была близость дракона. Теперь талисман причинял нешуточную боль, однако боль послужила кнутом, который заставил Люгера двинуться с места. Он пошел, ускоряя шаг, словно боялся, что Дзурк опередит его. Он уже не думал об оружии, а также о том, понадобится ли ему лошадь. Вскоре Люгер догнал тяжело ступавшего Кравиуса. В мутном зрачке мертвеца на миг блеснул огонек, и этого хватило, чтобы оживить застывшую маску. Пытаясь подавить страх в зародыше, Люгер тщетно убеждал себя, что он видел отражение звезды, всего лишь отражение звезды. Он не был бы стервятником, если бы в последний момент не пропустил Дзурга вперед. Приходилось опасаться западни, и в таком случае у него по крайней мере останется призрачный шанс. Однако дракон уже накрыл обоих, впустил, вобрал в себя, и скручивающиеся разноцветные струи переливались над ними, словно радужная арка нечеловеческого храма. Слот смотрел по сторонам. Пространство вокруг него подернулось рябью, будто он очутился на дне омута, и над ним стремительно текла река. Потом он заметил, что искажаются расстояния, привычные очертания и пропорции собственного тела. То он видел носы своих сапог где-то под самым подбородком, то вдруг ноги вытягивались, делались длинными, как корабельные сосны, а голова, казалось, плыла над землей на высоте птичьего полета. Кравиус Дзург держался рядом и немного позади. Он оставлял за собой отравленный след. Там, где он прошел, образовался темный коридор, какое-то твердеющее вещество чернело и съеживалось, отпадало порхающими лоскутами, точно гниющие листья. Дыхание смерти. Стервятник ощутил его на себе. Оно навевало грезы. Слот погружался в неведомые глубины. В него вселились бесплотные существа. Он был ими всеми одновременно, и старина Люгер затерялся среди них, будто в комнате, где звучали сотни голосов. Его голос оказался далеко не самым громким. Он уже не понимал, что происходит снаружи, а что внутри. Вроде бы ему открывались целые миры, бурлившие в котле творения, а затем вселенная замыкалась в тесноте его черепа, и тогда стервятника охватывал ужас. Каким-то невероятным образом он осознавал приближение собственного безумия. Ему сделались доступны чужие воспоминания о событиях тысячелетней давности. Он испытывал усиленные в сотни раз отчаяние и безысходность, от которых его охватывало оцепенение, а сердце превращалось в лед. Он слышал голоса и видел призраки тех, кто стал пылью много столетий назад. Их боли и страдания, пронесенные сквозь годы, теперь терзали заново обретенную плоть. Как видно, прошлые времена были ничем не лучше нынешних, но вряд ли это могло послужить стервятнику утешением. Вместе с призраками погибших внутри дракона, или хранимых драконом, Люгер еще не знал этого. Он блуждал по бесконечным туннелям. Сквозь вуали, сотканные из трепетного света, проступала изнанка утраченной истории. Иные эпохи, незнакомые города, давно стертые с лица земли, но что хуже всего, до сих пор была сильна магия древних похитителей душ. Люгер стал их пленником. Его человеческая сущность постепенно растворялась, пока не исчезла совсем. Тело воспринималось как обременительный груз, препятствующий окончательному слиянию с роящимся сонмом теней. Однако, кроме того, Люгер оставался крепко связан с амулетом, и уже не было сомнений. Звезда жила в его груди и пила его кровь. Какая-то часть сознания сохранилась в неприкосновенности, словно кристалл, преломляющий грезы, но не подверженный их влиянию. Благодаря этому Слот прикоснулся к тайнам, к которым не прикасался еще ни один человек, выживший после катастрофы. Памяти о гибели целого мира, создании ковчега из материи звезд, тысячелетнем движении в безжизненной пустоте, ужасающе длинном и ужасающе бесцельном существовании, о многих поколениях, принесенных в жертву будущему. Но невозможно ублажить беспощадное время. Древний талисман оказался чем-то вроде печати. И когда эта печать была снята, Люгеру открылось знание. Он был не способен постичь и принять его во всей полноте. Оно звучало, как эхо непреодолимого проклятия, но он соединился с призраками, населявшими ковчег, а они, тщетно обладавшие неуязвимостью, могли привести в действие легендарное оружие и дать стервятнику власть над драконом. Однако прежде Люгер должен был разбудить его. У него возникали странные мысли. Он и сам не понимал, откуда они берутся. Например, он вспомнил угрозы странника и подумал о том, что ему позволили зайти так далеко с той же целью, с какой запускают в осажденный город больное чумой животное. Он совершит убийство, которое для него станет и самоубийством, уничтожит дракона и освободит призраков. Но все это могло быть только отражением его собственного, чудовищно искаженного и гипертрофированного влечения к смерти. Он избежал этой ловушки. Ему достаточно было действовать, выполняя свое предназначение. Конечно, раньше он много раз слышал мистическую болтовню о душах или призраках, связанных колдовством и обреченных на заточение в магических артефактах. Для них все пути оказывались закрытыми. Ни слияния с Богом, ни падения в ад, ни новой жизни, ни чистилища. Но вообразить себе сознание многих существ, давно утративших плоть, сознание, тлеющее внутри звездного ковчега, для стервятника это было чересчур. Призраки, то ли жертвы, то ли создатели дракона, высосали из Люгера правду о цели его прихода, о Кравиусе Гзурге и о древнем талисмане. В какой-то момент он понял, что смерть ему пока не грозит. Как и обещал Аббат, звезда хранила своего обладателя. С некоторых пор Слот ощущал себя неотъемлемой частью чего-то неизмеримо большего, почти вечного по человеческим меркам, не подверженного разъедающей ржавчине времени. Но и Гзург, смертельный враг, тоже находился в этой всепоглощающей обители потерянных душ. За долгие века она не выпустила наружу никого, кто мог бы пролить свет на ее тайну. Постепенно Люгер освоился тут. Ему даже начало казаться, что он может отличить действительность от иллюзий. Хотя самыми завораживающими теперь были именно иллюзии, ничто иное, как воплощенная в зримых образах память тех, кто спустился в его мир с далеких звезд. Если бы стервятник чаще бывал в библиотеке своего поместья, чем в постелях любовниц, и уделял время изучению весьма редких книг и манускриптов, среди них попадались и уникальные экземпляры, на собирание которых его более благополучные предки не жалели средств и сил, он, возможно, обнаружил бы в одной из немногочисленных уцелевших в эпоху варварства старинных хроник упоминание о некоем ковчеге из огня и тумана, появившемся на земле 3000 лет назад. Неизвестный летописец, черпавший сведения из разных источников, называл ковчег то могилой солнца, то арсеналом, то храмом грядущей веры, то господней молнией. По-видимому, такое многообразие толкований объяснялось навязчивыми идеями смельчаков, отважившихся проникнуть внутрь ковчега, точнее, тех из них, которым удалось вернуться и сохранить рассудок. Но даже помешавшиеся бредили о том же, и все были обречены. Безумным оказалось легче пережить остаток своих дней, потому что никому не удалось избежать кары за вторжение в храм, странной неизлечимой болезни, приводившей к выпадению волос, появлению на коже многочисленных язв, слепоте и мучительной смерти спустя несколько недель. В хрониках того периода еще не было ни слова о магии. Во времена катастрофы ковчег считался неуничтожимым древним оружием, а затем о нем забыли. Людям было не до него, они думали лишь о том, чтобы выжить. Как всегда, за деяния сильных расплачивались невинные. Цена оказалась непомерно высока. Многие поколения сменяли друг друга, ввергнутые в дикость, пока земля залечивала раны. Медленно, очень медленно вызревали семена возрождения и давали всходы, возможно, лишь для того, чтобы смерть собрала новый кровавый урожай. Именно тогда, в темные века, и возникло таинство превращений. Если бы Люгер интересовался прошлым и тем, что он пренебрежительно называл пищей для крыс, у него наверняка хватило бы сообразительности сопоставить сведения, касавшиеся огненного ковчега, с легендой о небесном драконе. Однако и это вряд ли навело бы порядок в его голове. Существование внутри дракона слишком отличалось от всего, к чему он привык, и даже от того, что прежде показалось бы ему кошмаром. Слот утратил всякое представление о времени, проведенном в обители призраков. По ту сторону зыбкой, но непреодолимой границы, может быть, пролетело одно мгновение, а может быть, в далеких северных королевствах уже давно скончались все, кого он знал. Он не видел солнца и не замечал никаких признаков чередования дня и ночи. Почти всегда он был окружен голубоватым мерцанием, изредка прорезаемым молниями и разноцветными лучами. А сумеречные видения вообще уничтожали пропасти между столетиями. Эпохи наслаивались друг на друга, мелькали, словно бесчисленные карты оракула, перепутавшего былое с грядущим. Постепенно Люгер обрел некоторую свободу, если в его положении можно было говорить о свободе. Он научился перемещаться внутри ковчега. Для этого почти не требовалось усилий, двигаясь он будто скользил, не имея веса, по спиралям и петлям, в которых перетекала огненная кровь дракона, погруженного в долгий летаргический сон. Еще это напоминало плавание под парусом в невидимой лодке или полет по воле ветра, неизменно дующего в спину. Слот не испытывал потребности в пище и воде. Само пространство, казалось, было наполнено жизненной силой. Эта сила пронизывала насквозь и дарила ощущение неземной легкости и свежести. Люгер забыл о боли. На месте раны остался едва заметный шрам. Его кожа тускло мерцала в полумраке. Порой он ощущал себя так, словно тело, всего лишь островок, одиноко торчащий в беспредельном океане сознания. Слот приобрел чрезвычайную чувствительность к тому, что происходило в этом прежде недоступном ему слое жизни. Здесь были свои течения, бури, приливы и отливы. Каждой клеткой он улавливал благодатные или, наоборот, грозящие гибелью потоки все той же силы, проникавшей сквозь любые преграды. Ее неисчерпаемыми источниками являлись солнце, планеты, глаз дьявола, звезды. Она извергалась из земных глубин, фонтанировала в Гзарне, в Зимуре и на острове Лигом. Но самый мощный поток исходил из неизвестного стервятнику места, находившегося где-то далеко на востоке, в океане забвения или на его мифическом восточном берегу. Однако все это не имело бы смысла и цели, если бы Люгеру не предстояла решающая схватка с Дзургом. Он был готов и к пробуждению дракона. Закончилось непонятное ему ожидание. Уповать на рассудок было бесполезно. Сколько Люгер не пытался, у него не получалось выстроить хотя бы простейшую цепочку событий. Внутри дракона нарушалась связь причин и следствий. Люгер не осознавал намерений призраков и их влияния на него. Соединение с ними внушало обманчивую уверенность в собственной неуязвимости. Вроде бы нет ничего важного и не может случиться ничего непоправимого. Что означает смерть во сне? Всего лишь пробуждение. Призраки изменили Люгера незаметно для него самого. А то, что он получил от них, было намного ценнее, чем ему казалось вначале. Он прикоснулся к истинной силе и приобрел способность распознавать скрытую угрозу. В противном случае он стал бы легкой добычей Дзурга. Призраки превратили человека в послушное орудие, в марионетку на нитях, которые искусно спрятаны внутри нее же, однако эта марионетка была смертельно опасной. Кравиус Дзург блуждал где-то поблизости. Его движение казалось хаотическим, но наверняка тоже было подчинено правилам игры, затеянной призраками и понятной только им. Люгер знал о его присутствии. Дзург поглощал и накапливал силу, будто бездонная воронка. Однажды они наконец встретились. Мертвец возник перед стервятником. Его несла сверкающая струя. Рвались вуали, таяли видения. Дзург преодолевал многослойную границу, разделявшую иллюзии и явь. Люгер, отягощенный чужой памятью, заодно научился и сражаться, используя в качестве оружия потоки силы, хотя это была самая необычная дуэль из всех, на которых ему приходилось сражаться в своей жизни. Они стремительно перемещались в пространстве. Спирали из пламени были продолжениями их конечностей. С большого расстояния это, наверное, напоминало яростную схватку демонов, принадлежавших стихии огня. Искусство владения холодным оружием, которое Люгер оттачивал годами, оказалось совершенно бесполезным, как и вообще любое из созданных людьми боевых искусств. Стервятник не имел преимущества, несмотря на то, что Дзург сражался в чуждых для него условиях. Во время боя Люгер получил несколько ранений, от которых при других обстоятельствах он уже потерял бы способность двигаться. В основном это были ожоги, и он чуял запах собственного жареного мяса. Поначалу боль казалась чудовищной, но ему удалось отстраниться от телесных ощущений, тем более что обугленная плоть тут же отпадала и обожженные места с невероятной быстротой зарастали новой, розовой кожей. В отличие от стервятника, мертвец вскоре выглядел так, словно побывал на костре. Кравиусу давно было все равно, а Дзург до конца использовал обгоревшее тело, пока оно не стало разваливаться на части. Огненная струя снесла ему голову, которая покатилась к ногам стервятника. Сопротивление сразу же исчезло. Схватка завершилась, и дракон поглотил Дзурга. Паук мог быть доволен. Люгер сделал то, ради чего неприкасаемый послал его в долину. Стервятник остался один, еще не зная, какова будет его награда. Призраки все еще имели над ним немалую власть. Порой он чувствовал себя чужаком с завязанными глазами, которого безумные монахи водят по тайному подземелью монастыря, лишь время от времени снимая с глаз повязку. Так он был безмерно удивлен, когда попал в комнату, обставленную старинной мебелью. Подобное можно было увидеть в любом валидийском или адольском замке, возведенном 3-4 сотни лет назад. Его внимание привлекли стол и кресло, стоявшие перед единственным широким окном, но больше всего – пейзаж за стеклом. Стервятник будто очнулся от долгого сна, в котором он стал забывать блеск солнца, звуки дождя, красоту неба и земли. Из окна открывался вид с огромной высоты на долину и окружавшие ее скалы. Снаружи был вечер или раннее утро. Люгер медленно подошел к столу и увидел темную воронку на его гладкой горизонтальной поверхности. Края воронки опоясывало металлическое кольцо. Стервятнику оказались знакомы выбитые на нем символы древнего языка. Такие же символы составляли надпись на оправе звезды ада. Он вплотную приблизился, если не к разгадке, то к самому сердцу древней тайны. И он мог оживить это сердце, заставить его биться, разбудить дракона. Последний шаг был самым трудным. Слот ощутил, как крепко удерживают его сплетенные звездой невидимые сети. Она будто успела пустить корни в теле, и, пытаясь вырвать ее из своей груди, Люгер испытывал жестокую боль. Однако он все так сделал это и зажал в руке окровавленный талисман, ненадолго ставший для стервятника символом побежденного в себе врага. И в первые же мгновения он почувствовал себя опустошенным, обессилевшим, выжатым досуха. Жизнь показалась ему не стоящей той тяжелой борьбы, которую приходилось вести едва ли не каждый день, с ранней молодости и до самой смерти. Даже думая о Сигиле, он испытывал лишь раздражение. Память о ней была кнутом, подгонявшим его в минуты слабости. И это действительно помогало. Люгер был затерян среди призраков, но яд человеческой тоски пил в одиночку, привыкая к нему, и отрава стала лекарством. Стервятник собирал себя по крупицам. Части его раздробленной личности возвращались из бесплодных странствий. Он обретал прежнюю цельность, и вскоре уже не он был слугой призраков, а они находились в его власти. Талисман сиял, как никогда ярко, заливая поверхность стола и руку Люгера багровым светом. Оправа звезды точно совпадала по размеру с кольцом, опоясывавшим воронку. Слот наклонился и заглянул в круглое отверстие. Дыра полностью поглощала кровавые лучи и казалась бездонной. Он накрыл воронку звездой и повернул талисман, чтобы совпали символы на кольце и оправе. Небесный дракон содрогнулся. Все, что происходило до этого мгновения, было бледной тенью последующего преображения. Долину захлестнул огненный хаос. Миражи исчезли в слепящем пламени. Стены комнаты сделались прозрачными, и Люгер оказался на маленьком островке покоя посреди гигантского смерча, вобравшего в себя потоки силы, которые разбивали скалы и уносили с собой обломки. Для Слота осталось загадкой, с какой целью был воссоздан старинный интерьер, вернее, его искусная имитация, если ради того, чтобы Люгер почувствовал себя в привычной обстановке, то декоратор ошибся на несколько сотен лет. Но что значили 3-4 века для дракона, пребывавшего в летаргии целые тысячелетия? Его пробуждение оказалось страшным и напоминало одновременно землетрясение, ураган, каменный ливень, извержение вулкана. Будто все стихии сразу внезапно обрушились на небольшой клочок земли. Но это не было капризом слепой природы. Стервятник также был далек от мысли, что на его голову пал гнев Создателя. Причиной происходящего явилась звезда, и только звезда. Она вполне оправдывала свое название. Однако Люгер уже не довольствовался ролью стороннего наблюдателя. Благодаря талисману он уцелел в преисподней, где томились призраки, а благодаря последним знал теперь во много раз больше, чем в тот день, когда вошел в долину. Не понимая истинной сущности дракона, он тем не менее научился управлять им. Вместо стола перед Люгером возник квадратный колодец, до краев наполненный черной вязкой жидкостью, поверхность которой была похожа на лоснящуюся, туго натянутую кожу. По мере того, как звезда погружалась в глубину, ее сияние, сначала нестерпимо яркое, постепенно тускнело. В эту минуту Люгер вспомнил пророчество, запечатленное в символах древнего языка и переведенное Элфиасом. «Когда меня проглотит небесный дракон, мир вернется к своему началу». Предчувствие непоправимой беды охватило его, как будто он совершил нечто чудовищное, погубив при этом и Сигилу, и самого себя. Но если бы стервятник верил предчувствиям, он, наверное, и шагу бы не мог ступить из своего родового гнезда. Тем временем талисман превратился в мутное пятно кровавого оттенка, а вскоре стал едва различимым, словно пламя свечи, горящей за черной шторой. При всем желании Люгер уже не сумел бы вернуть себе звезду ада. На поверхности темной трясины, в которую погрузился талисман, появились два углубления в форме ладоней. Слот осторожно положил сверху руки. Они идеально совпали с отпечатками. Он почувствовал тепло и приятное покалывание в кончиках пальцев. Трясина тоже ощутила его прикосновение. Липкое полупрозрачное вещество, обволакивавшее тончайшим слоем кисти Люгера, было чувствительно к малейшему движению и легчайшим изменениям потоков силы. А сила уже переполняла стервятника, незнакомая, темная, смертельно опасная, но зато сулившее сверхчеловеческое могущество. Он понял, что именно этому пытался помешать слепой странник, именно это означало зайти слишком далеко. Стервятник медленно поднял руки и развел их, заставляя дракона оторваться от каменного ложа и покинуть место тысячелетнего сна. Вряд ли хоть одно живое существо могло уцелеть поблизости от долины, которая вскоре перестала существовать. Но если бы человек или зверь на свое несчастье оказался бы там, то последнее, что он увидел бы в своей жизни, был бы гигантский светящийся шар, поднимающийся над опаленными огнем скалами и возносящийся в небо с грохотом тысячи гроз. Содрогалась земля, сверкали молнии. Во все стороны со скоростью ураганного ветра устремилась кольцевая волна, несущая пыль, пепел и обломки камней. За ней укатился огненный вал, который уничтожил то, что еще не было сметено, и оставил на лице земли черный шрам, нестираемое тавро, выжженное смертью. Варвары кланов травы и пыли получили в тот вечер зловещее знамение. Ослепительный свет вспыхнул над восточным краем горизонта. Яростный блеск взлетающего дракона ненадолго затмил даже вечное зеленое сияние Гзарна. В селении клана паутины получать знамение было привилегией одного лишь неприкасаемого. Когда воцарилась ночь, паук спрятал свои зеркала, вышел из хижины и велел соплеменникам готовиться к жертвоприношению. Часть 5. Разрушитель Фруэдгойма. Глава 49. Бой над облаками. Всю ночь дракон летел на север. За час он покрывал расстояние, на преодоление которого всаднику потребовалось бы несколько дней. Его полет был настолько плавным, что движение не ощущалось, а звук не разбудил бы даже младенца. Какое-то время Люгер находился в прежде неведомом ему состоянии совершенной безмятежности. Раньше даже в теле стервятника он не чувствовал себя вполне свободным, а теперь над ним было невластно земное тяготение. Сила не опьяняла, разум оставался кристально ясным. Облака проносились внизу, сливаясь в мутную пелену, которая скрывала ландшафты. Вверху сияли звезды, подобные остриям кинжалов. Колючий, леденящий блеск. Знакомые северные созвездия оказались искаженными. Но безмятежности как не бывало, стоило стервятнику подумать о том, что он, возможно, опоздал, и Сигейла уже мертва. Он странствовал чересчур долго и потерял много времени. Вряд ли ему испортила бы сон мысль о напрасных жертвах, но смерть Сигейлы лишила бы Люгера смысла существования. Тоска уже поджидала его, готовая сдавить сердце стальным капканом. Чтобы не поддаться ей, он сосредоточился на управлении драконом. Тот подчинялся движениям его рук, как слушается руля хороший корабль, а незримая команда призраков выполняла мысленные приказы и следовала намерениям, которые не требовалось облекать в слова. Люгер сам выбирал направление полета, при этом ему оказались ненужные ориентиры и карты. Исчерпывающие сведения о навигации содержались в едином сознании узников дракона. Вооруженный их знанием, Слот испытывал спокойную уверенность, присущую разве что новообращенным, которые обретают высшие покровительства, преодолев болото ереси и стеклянные стены отверженности. Когда ему наскучило однообразие небес, он закрыл глаза и погрузился в прошлое, и снова столетия потекли, как песок из разбитой колбы песочных часов. За считанные минуты он прожил целые жизни, и это не были человеческие жизни. Открыв глаза, он увидел, что небо уже светлеет на востоке. Облачный покров, словно ветхая ткань, расползался на отдельные гряды. Голубые отсветы летящего дракона скользили по ним, а в разрывах застоялась тьма. Первые лучи зари еще не касались поверхности земли. Восход солнца был стремительным. Внизу отступающей тенью промелькнула граница ночи и дня. Ослепительная корона засияла над горизонтом, и мир сразу же изменился. В синем бархате небес растаяли звезды, но зато отчетливее сделались рельефы плывших с севера причудливых облаков. Стервятник не видел среди них ничего похожего на девственно-белые дворцы небожителей, изображаемые на религиозных картинах и фресках. Обители ангелов оставались недоступными. На коричнево-желтом фоне пустыни были разбросаны зеленые пятна оазисов. Люгер без труда определил, что дракон находится вблизи южных границ Мармары. Он заметил какое-то темное пятнышко, двигавшееся под облаками. Вскоре оно увеличилось и приобрело знакомые очертания. Стервятник улыбался, глядя на крылатый силуэт. Эта улыбка не сулила барону Хавилу и команде Брейнбзага ничего хорошего. Теперь Слот сам искал встречи с бароном, от которого когда-то скрывался и который был олицетворением едва ли не худшего из зол, свидетелем унижения и бессилия Люгера. Неутоленная жажда мщения снова напомнила о себе. Стервятник предвкушал схватку со смертельным врагом, как иной гурман ждет обеда, зная, что для него приготовлено изысканное и редкое блюдо. Ради таких мгновений стоило рисковать жизнью в южной пустыне. Он направил дракона прямо на летающий корабль, моля провидение лишь об одном, чтобы барон Хавил оказался на борту Брейнбзага. Денис Хавил тоже был не прочь увидеть стервятника еще раз. Поиски валидийца и аббата Истигины, с которыми сбежала эта проклятая самка, графиня Наргус, ни к чему не привели. Барон слишком поздно сообразил, что опасная троица могла прятаться и на юге. Вряд ли им удалось там выжить, но все же, Хавил осознавал, не будет ему покоя, пока он не поймает заговорщиков или не найдет их трупы. Он не сомневался в том, что речь идет именно о заговоре. После исчезновения Сферга среди его бывших приближенных разгорелась жесточайшая борьба за власть. Барон со своим неповоротливым умом и непреодолимым отвращением ко всякого рода интригам мог опираться только на военную силу, что он и делал, пока не безуспешно. Его главным козырем оставался летающий корабль, но тем не менее Хавил постоянно ощущал угрозу и нигде не чувствовал себя в полной безопасности. Смута, начавшаяся в Скелморгасе, быстро распространилась по всей территории Мармары. Среди дворян зрело недовольство полувоенным образом жизни, который они вели уже длительное время, не получая ни титулов, ни денег, ни новых земель. Несмотря на разорительные налоги, казна была истощена. Ослаблением тирании воспользовались сторонники свергнутого короля, опиравшиеся на щедрую поддержку извне. За ними наверняка стояла весомая и значительная фигура, матерый враг узурпатора, знавший Мармару как свои пять пальцев, и даже Хавил догадывался, что министр Гидалу больше кого бы то ни было соответствовал этой роли. Однажды барон имел возможность проверить, какого цвета кровь у Гидалла и вообще насколько она жидкая. В тот раз дело не дошло до дуэли, а жаль. Денис изредка позволял себе помечтать о том, какое получит удовольствие, когда бывший министр свергнутого короля Отессы окажется в его руках. Жалкие остатки выводка ястребов не заслуживали бы внимания, если бы не опасность, что кто-нибудь тайно занялся их воссозданием. И еще Денис, Хавил дорого дал бы за то, чтобы узнать, где скрывается принцесса. Убив ее, он положил бы конец 300-летней династии. Барон и сам метил на освободившийся трон, но до сих пор не испытывал никакой уверенности в том, что узурпатор исчез окончательно. За поспешность и чрезмерные амбиции можно дорого поплатиться, например, угодить прямиком на виселицу или в лабораторию в качестве живого материала для опытов, что, пожалуй, еще хуже. Кроме того, барон видел себя скорее военачальником, чем политиком. Он не имел понятия об утонченных способах переубеждения и действовал с тупой прямолинейностью. Хавил часто оказывался бы в числе проигравших, если бы его противники не умирали в нужный момент. Одних находили с удавкой на шее, других – с раскроенным черепом или с перерезанным горлом. Яд, удар стилетом, несчастный случай на охоте – для барона это было уже слишком изысканно. Одно плохо – он не мог передушить всех. И сейчас у него возникли опасения, что, пока он рыщет по Мармаре, Круахансиуру и Алькаби в поисках беглых преступников и графини, кто-то проводит время в Скелморгасе с гораздо большей пользой. Хотя барон втайне ненавидел Сферга, он вынужден был признать, что узурпатор умел править беспощадно и умно. Власть была крепка, пока удавалось держать в страхе свору придворных, готовых растерзать любого, кто ошибется первым. Подобные мысли не улучшали настроение Дениса Хавила, и слуги трепетали перед ним, ведь он жестоко карал за малейшую провинность, даже когда находился в прекрасном расположении духа. Команду Брейнбзага на 3/4 составляли твари, выращенные в лабораториях Сферга. Они были гораздо выносливее людей, нечувствительны к боли и разумны ровно настолько, чтобы выполнять приказы. Любые приказы, вплоть до самоубийства. Идеальные солдаты. Но даже они в последнее время раздражали Хавила. Его утомили многодневные перелеты. У него давно закончилось доброе старое вино из дворцовых погребов, а захваченных под Этраном загорелых крестьянок барон не считал полноценными женщинами, питая склонность к аристократкам. Он получал истинное наслаждение, подвергая их всевозможным унижениям и втаптывая в грязь потомков древних гордых родов. Порой Деница охватывало почти непреодолимое желание разорить какой-нибудь замок или напасть на великолепный Вармарк, по слухам, утопавший в роскоши и погрязший в пороке, но всякий раз барон останавливался, понимая, что его время еще не наступило. Все было впереди. Упоение битвами, молниеносные победы, поверженные короли, обращенные в прах дворцы, прекрасные, волнующие душу зарево над горящими городами, разрушенные до основания замки, презренное золото и драгоценные камни в грязи под солдатскими сапогами. И он, барон Хавил, во главе бесчисленных армий, попирающих чужие знамена, а там недалеко и до власти над всеми обитаемыми землями. Но сейчас будущий владыка мира был занят поисками ничтожнейших людишек, захваченных им на архипелаге Шинда и затем исчезнувших вместе с графиней Наргуз. Побеседовать со всеми троими, в особенности с жирным аббатом, в пыточной камере Дениц хотел бы не меньше, чем заполучить в свою коллекцию трофеев голову министра Гидалла. Дул слабый западный ветер, и на Брейндзаге были подняты все паруса, отчего он напоминал уродливую птицу, несущую на спине огромную гроздь фиолетовых пузырей. Его тень переползала с облака на облако, иногда проваливаясь до самой земли. Размеренные взмахи крыльев сопровождались неописуемым звуком, похожим на одновременный выдох из сотен пробитых глоток. В темноте этот звук, доносящийся с небес, показался бы эхом кошмара. Люгер поднял дракона выше, продолжая сближаться с Брейндзагом. Слот рассчитывал застать барона врасплох, но неожиданной атаки не получилось. Хавил почуял неладное, как только ему доложили о появлении справа по курсу светящегося шара, двигавшегося с огромной скоростью. Барон поднялся на палубу. Несомненно, загадочное тело могло представлять угрозу для корабля. Шар находился над облаками и выделялся на фоне неба ярким белым пятном. Его видимый размер стремительно увеличивался. Барон приказал готовить оружие Брейндзага к бою и убирать паруса. Вряд ли Хавил совершил роковую ошибку. В любом случае дракон имел многократное преимущество в скорости. Стервятник, который оказался свидетелем того, как за считанные минуты была уничтожена эскадра на рейде Имбраха и дотла сожжена гавань, не собирался давать барону ни малейшего шанса. Молния ударила в грот мачту летающего корабля, и горящие обломки посыпались вниз. Хавил, стоявший на корме, видел, как вспыхнул такелаж. Четверо матросов сгорели заживо. В груди Деница тоже пылал пожар. Впервые барона опередили, и впервые его кораблю был нанесен серьезный урон. Он испытывал веселую ярость. Азарту, который охватывал его в настоящем бою, позавидовала бы гончая, преследующая зверя. А этот бой обещал стать смертельным для одного из противников. Барон отдал команде соответствующие распоряжения. Брейндзаг задрал нос и начал набирать высоту, одновременно ускоряя полет. Люгер ждал этого. Враг проглотил наживку. Дракону понадобилось всего несколько секунд, чтобы изменить форму и превратиться из шара в сплющенный диск. При этом его нижняя вогнутая поверхность затвердела и покрылась слоем блестящего вещества. В сравнении с этим гигантским зеркалом даже Брейндзаг показался бы с земли летучей мышью под куполом собора. Хавил привел в действие оружие летающего корабля. Ослепительный луч ударил в середину диска, который почти полностью отразил чудовищный заряд. Люгер почувствовал только что-то вроде мгновенно схлынувшей волны жара. Находясь под надежной защитой дракона, он мог покончить с Брейндзагом сразу, но растягивал удовольствие. Отраженный луч прожег корпус корабля насквозь. В образовавшуюся дыру падали обугленные тела. На некоторое время Брейндзаг потерял управление, и Хавилу, в распоряжении которого осталось всего полтора десятка уцелевших матросов, стоило немалого труда удержать его от падения. Он сумел вывести корабль из нисходящей спирали, после чего немедленно начал готовиться к новой атаке. Движения гигантских крыльев сделались судорожными, и со стороны барона было бы благоразумнее уклониться от продолжения боя. Но Хавил, чуждый подобному благоразумию, даже не думал об отступлении. Кроме того, Люгер все равно не дал бы ему уйти. Пытаясь использовать хотя бы призрачный шанс на спасение, барон тщательно выбирал позицию и момент удара. Превосходство невесть откуда взявшегося врага было очевидным, и Дениц осознавал, что может лишиться всего, чем владел, а также того, о чем смел мечтать. Магическая сила, заключенная в оружии Брейндзага, была полностью использована в течение краткого промежутка времени. Ее хватило бы на то, чтобы разрушить целый город. После выстрела Хавил сразу же совершил резкий маневр, уводя корабль из-под отраженного луча. Однако дракон мгновенно изменил способ ведения боя. Зеркальный диск утратил блеск и превратился в расширяющееся облако с темной поверхностью и множеством полостей, представлявших собой пространственные лабиринты. Попавший в него заряд был полностью поглощен. За счет этого дракон лишь увеличил собственную мощь и напоминал теперь висящий в небе огненный остров. Его окружала сверкающая корона молний. Но для Люгера мало что изменилось. На фоне бурлящего пламени старинная мебель выглядела абсурдно, и тишина, которая царила внутри его прозрачной каюты, казалась противоестественной. Тем не менее потоки силы пронизывали стервятника, и в этих незримых потоках Брейндзак швыряла, как щепку. Дракон исторг из своего чрева огненную волну, от крыльев осталась лишь завеса пепла, и окутанный ею корабль начал падать. При его беспорядочном вращении бьющий с кормы луч кромсал воздух и вспарывал приближавшуюся землю. Это уже была агония. Сверху Люгер увиделась дымящаяся идеограмма, будто магический символ на алтаре для жертвоприношений демонам, печать над закрытой пропастью ада, в которую должен быть брошен обреченный корабль. Барон потерял сознание от удара, сместившиеся переборки едва не раздавили его. Прежде чем черная подушка облепила лицо, он запомнил тошнотворный запах горелого мяса, удушливый дым и нарастающий свист, с которым воздушный поток врывался в щели. Затем все исчезло. Спасения не было даже в зыбком лабиринте Брейндзага. Что-то необратимо нарушилось в тонких магических связях, которые поддерживали существование этого извращенного порождения древнего знания и черного колдовства. То, что раньше принадлежало смерти и было отнято у нее, теперь возвращалось в мир мертвых, освобождаясь из плена. Словно призрачная бабочка обнаруживала свое потустороннее присутствие в распадающемся коконе. Дракон снижался к земле вслед за Брейндзагом. Корабль развалился на части еще в воздухе. Подчиняясь приказу спрятанного внутри крошечного мозга, дракон протянул мерцающие щупальца и схватил бесчувственное тело Хавила, падавшее среди обломков. Затем, когда жертва зависла в неподвижности, легчайшее прикосновение потока силы привело барона в сознание. Денец был по меньшей мере ошеломлен. Все, что ему оставалось, это ожидать пыток и расправы. Он скорчился внутри каплевидного мешка, будто плод в прозрачной утробе. Бесформенное чудовище втянуло его в себя, и ему показалось, что он очутился в преисподней, но из огненного хаоса вдруг возникла почти дворцовая обстановка, а потом рядом появился человек, которого Хавил сразу же узнал. Когда их взгляды встретились, барон зарычал от бессильного бешенства. Подтверждались худшие из его опасений. Сферк совершил роковую ошибку, оставив в живых валидейского выродка. Барон почувствовал себя ничтожным насекомым, посаженным под стеклянный колпак. Победитель рассматривал его с презрительной ухмылкой. Собрав последние силы, Хавил дернулся, однако из-за вязкого вещества, которое обволакивало его подобно тончайшей коже, любые попытки сопротивляться становились бессмысленными. Хавил узнал, что испытывает человек, по горло погрузившись в трясину. Он мог только дышать и совершать медленные движения, будто в кошмарном сне. Откуда-то донесся тяжелый грохот, приглушенный расстоянием. Сквозь прозрачный пол нелепой комнаты было видно, что над местом падения обломков Брейндзага поднимается столб дыма. Именно в эти секунды барон понял, что все кончено. У него не будет ни побед, ни армии, ни славы, ни даже могилы. Вдобавок он лишился возможности умереть в бою, как подобает воину. Не потому ли на лице стервятника было написано жестокое удовлетворение? В отличие от Сферга, Люгер оказался не настолько самонадеян, чтобы оставить в живых одного из своих злейших врагов. Щупальце развернулось, утащило пленника наружу, и Слот проводил взглядом устремившееся к земле тело Хавила, пока оно не исчезло в дыму. Глава 50. На пути в королевство оборотней. После победы над Брейндзагом Люгер мог выбирать, что делать дальше. Перед ним были открыты все пути, и теперь любое странствие не показалось бы ему слишком долгим. Велико было искушение разрушить скел Моргас и остров Лигом. Стервятника также неудержимо тянуло на родину, в старое поместье рода Люгеров под Ализинваром. Сны и видения порождали необъяснимую уверенность в том, что гнездо разорено и духи предков взывают к мщению. С некоторых пор этот настойчивый зов преследовал его, как проклятие. И все же он повернул на северо-восток, рассудив, что наибольшая угроза исходит из Зиммура. Черные маги с Лигома пока оставались для него безликой силой. К ним, в отличие от оборотней, он не имел личного счета. Люгер стремился освободить Сигилу, но Сигила не ждала его. Если она была жива, то спала в подземелье Фруэдгойма, и время проходило для нее бесследно в любовных играх с призраками. Она будет такой же, какой он ее запомнил, спустя десятки лет, когда сам стервятник превратится в дряхлого старца. Заколдованная красота, украденная любовь, искалеченная жизнь. Кто-то должен заплатить за это. К вечеру того же дня дракон достиг южных провинций Круа-Хансюра. Разоренные земли Мармара остались позади. Нетронутые войной и набегами владения сюрских дворян выглядели вполне благополучно, хотя сверху было трудно различить мелкие детали. Стада и табуны казались пестрыми пятнами на зеленом фоне обильных пастбищ, реки, темно-синими лентами, которые пересекала едва заметная тень дракона. Отдельные всадники напоминали муравьев, ползущих по веточкам дорог. На закате внизу проплыл гигантский город, залитый светом тысяч огней. Его башни и дворцы были прекрасны, как миражи, сотканные из розовых лучей заходящего солнца. Воплощенная в них гармония ускользала от понимания и дразнила своей неповторимостью. Не иначе, это был Вармарк, о котором говорили, что видевший его может спокойно умереть, все равно нет и не будет в целом мире ничего столь же великолепного, как грезы или чудесные видения, обреченные на забвение. Город вскоре скрылся за горизонтом. Наступавшая с востока тьма поглотила его, и даже загрубевшее сердце стервятника сжалось на миг от тоски по несбыточному. Солнце закатилось, его сменил в небесах глаз дьявола. В ту ночь он имел вид узкого серпа. Дракон летел над малонаселенной восточной провинцией Круа-Хансюра, и, как неоднообразен был пейзаж внизу, каменное плато, озаренное бледным сиянием, Люгер все же не смыкал глаз и дождался той минуты, когда впереди заблестело зеркало большой воды, казавшееся слегка вогнутым. Стоял мертвый штиль, редкий случай для бурного моря Уртап. Казалось, целая вечность минула с тех пор, как Слот в последний раз был на этих берегах, и, покидая их, он, конечно, не думал, что снова вернется сюда. Он видел тусклые огоньки рыбацких селений, далекий свет маяка и глубокие, темные, окруженные скалами гавани, любая из которых могла стать убежищем контрабандистов. Некогда Люгер и сам провел немало тревожных ночей в подобных каменных мешках, скрываясь от белфурских кораблей или сюрских патрулей. Было бы неправильно утверждать, что он не получал удовольствия от своих рискованных похождений, однако теперь они казались ему глупыми детскими играми. Впервые за многие годы стервятник задумался о времени, растраченном впустую. Впрочем, он и сейчас не знал бы, на что его с толком употребить, если бы ни одно неотложное дело в Зимуре, касавшееся женщины с серыми глазами и нежной оливковой кожей. Люгер невольно вспомнил, как у него на глазах ее ласкали темные пальцы без ногтей, и исступленно затряс головой, будто прогоняя омерзительное видение. Тем временем берег слился с линией горизонта. Дракон уже летел над открытым морем. Золотистая дорожка раздробленных отражений пролегла под сияющим в небе серпом, теряясь в неразличимой дали. Люгер не ощущал усталости. Вместо того, чтобы погрузиться в привычные сны, его дух странствовал с призраками по бесконечной галерее исчезнувших миров. И это странствие было таинственнее и волшебнее любой человеческой мечты. Он вернулся из прошлого в настоящее лишь утром, когда уже взошло солнце. Ничто не напоминало о море. Внизу тянулись заснеженные горы. Перевалы были затянуты седым туманом, и горная страна выглядела неприступной, крайне суровой, враждебной всему живому. Такой она и считалась повсюду в западных королевствах. Малочисленные племена горцев, селившиеся здесь, были надежно защищены от внешнего влияния самой природы. Хребты Горбийских гор, протянувшиеся от вечных льдов на севере до Великой Южной пустыни, навсегда остались бы труднопреодолимым препятствием, разделившим обитаемый мир, если бы не туннели, проложенные еще до катастрофы. Лет 200 назад на них случайно наткнулись миссионеры, посланные горбийским епископом в приграничные земли с благой целью – пролить в головы и сердца темных дикарей свет истинной веры. Вряд ли миссия увенчалась полным успехом, зато святые отцы обнаружили то, что поначалу приняли за пещеры. И неудивительно, длина туннелей достигала сотен лиг. Создать что-либо подобное за века, минувшие после катастрофы, было не под силу никому. Два туннеля из восьми оказались заваленными, остальные сохранились очень хорошо. Горцы называли их дорогами в ад и отправляли по ним обреченных на смерть изгоев. Вероятно, кое-кто из миссионеров тоже нашел под горами голодную смерть, но уцелевшие вернулись и поведали о сделанных открытиях. Тогдашний горбийский король начал готовиться к походу на восток, однако, как вскоре выяснилось, Его опередили. Армии Зимура уже захватили туннели и вторглись в Горбию и соседнюю Валидию. После заключения унизительного союза с оборотнями нескольким валидийским подданным довелось посетить Зимур, и едва ли не самое сильное впечатление произвели на них именно туннели. Не сохранилось сведений о том, какой древней расе принадлежали эти более чем убедительные свидетельства былого величия. Впрочем, кроме туннелей, существовали и другие пути, известные разве что горцам тропы через горные перевалы, но далеко не каждый решился бы воспользоваться ими, не составив предварительно завещания. Во всяком случае, Люгер никогда не слышал о подобном безрассудстве, да и куда было стремиться. Чтобы попасть в лапы к оборотням, не требовалось совершать смертельно опасный переход. Пленникам дракона была известна еще одна дорога в Зимур, бессмысленно длинная и потому не пройденная никем в обозримом прошлом. Стоило всего лишь подумать об этом, и перед внутренним взором Люгера возникла карта, отличавшаяся исключительной четкостью. Пересекая пустыню в восточном направлении, можно было рано или поздно достичь южной оконечности горной гряды, а затем и западного берега океана Забвения. Если бы на том берегу воображаемого странника ждал корабль, то, отправившись далее морским путем, он мог бы попасть в Зимур. В случае отсутствия корабля путешественнику оставалось только пробираться на север вдоль берега океана, учитывая рельеф местности, обилие диких зверей и огромное количество стекавших в гор рек, дело почти безнадежное. Люгеру было гораздо легче. Полет над горной страной занял всего несколько часов. Убийственный холод, горцы, обвалы, стаи волков, патрули оборотней, об этих и прочих опасностях стервятник мог только догадываться и благодарить судьбу за то, что счастливо их избежал. Вскоре впереди поднялся хребет Сагрис, который также называли в Горби колыбелью солнца, зрелище величественное и потрясающее своей грандиозностью. Тем не менее дракону удалось поколебать казавшийся незыблемым многовековой покой. Он пронесся так низко над вершинами, что его огненный шлейф вызвал сход снежных лавин. По другую сторону хребта протянулись длинные параллельные цепи более низких гор, только некоторые одиночные пики были покрыты вечными снегами. К полудню Горбийские горы остались позади. Справа показалась темная полоса, это означало, что Люгер стал одним из немногих, кому удалось достичь океана Забвения. На всех картах, которые он видел прежде, был нанесен только принадлежавший Зимуру северный берег, да и то весьма приблизительно. Но пленники дракона обладали истинным знанием. Поначалу Люгер не мог поверить, что Западный океан и океан Забвения – это одно и то же. Подобная мысль казалась нелепой, абсурдной, однако постепенно он привык к совершенно новой для него картине мира, которая непрерывно изменялась в его сознании, подтверждая неисповедимость высшего замысла, а также ничтожество и слепоту того, кто тщетно пытался понять устройство непостижимо сложного механизма, управлявшего в том числе и человеческой судьбой. Плоская земля сворачивалась в цилиндр, затем цилиндр превращался в шар. На его поверхности, затянутой какой-то дымкой, Люгер узнавал очертания морей, русла рек, линии хребтов, все то же самое, что было на старых картах, но теперь разум стервятника с трудом удерживал равновесие на краю разверзшейся перед ним пропасти новых откровений, и само существование сделалось пугающе неустойчивым. Была утрачена опора. Твердь обернулась зыбучими песками. Мироздание казалось рассыпавшимися часами, шестеренки которых продолжают вращаться лишь по инерции. Однажды Слоту уже снился бело-голубой шар, плывущий на фоне черноты и неподвижных звезд. Но тогда стервятник не понимал, что это видение могло бы означать. До самого вечера дракон летел на север над мрачными ландшафтами предгорья. Склоны были покрыты дикой растительностью и рассечены извилистыми ущельями, по дну которых стремительные реки сбегали к океану. Зимур был уже близко. Люгер ощущал волны враждебности, обволакивающие мозг подобно тяжелому туману. Их липкие прикосновения омрачали сознание, порождали тревогу и страх. Возможно, пробуждение дракона не осталось незамеченным оборотнями, как ни являлись тайной для магистра Глана намерения стервятника. Но было кое-что еще. Неведомый источник, который находился где-то далеко на востоке, в открытом океане, также давал знать о себе мощными выбросами потоков силы. Некоторое время дракон летел над бескрайней пустыней воды, двигавшейся в извечном ритме приливов и отливов, сезонных ветров и течений. Стервятник не видел ни одного корабля, который бороздил бы Великий океан, хотя Зимур как прибрежное государство наверняка имел торговый и военный флот. Темная лента, возникшая на горизонте и похожая издали на застывший вал, оказалась высоким обрывистым берегом. Волны и ветры веками грызли скалы. Следами их бесконечной неутомимой работы были рухнувшие в воду обломки. Преодолевая возведенную оборотнями незримую защиту, стервятник погрузился в удушливый кошмар, а пленники дракона хоть и спасли его от безумия, но не избавили от опасностей, подстерегавших любого непрошенного гостя. Примерно то же самое Слот испытал когда-то в подземелье призраков, куда попал прямиком из могилы Гадемиса. Теперь он догадывался, что эта могила была на самом деле чем-то вроде тайной двери, скрывавшей вход в магическую машину перемещений, которая каким-то немыслимым образом во много раз сокращала долгий путь до Зиммура. И если вообразить себе, что подобные двери находились во многих местах, разбросанных по всему миру, то становилось ясно, сколь велики и оправданы притязания серой стаи на господство и сколь близки властители Зиммура к своей конечной цели. Дракон повернул на восток и летел вдоль берега океана. Люгер не знал, что заставляло оборотней строить пещерные города, может быть, толчком к этому послужила катастрофа, во всяком случае, пока ему попадались на пути только руины. Частично затопленные, они являлись неоспоримым свидетельством того, что в конце концов всегда побеждает стихия. Несмотря на древнее происхождение, среди развалин еще можно было различить остатки впечатляющих замков, крепостей, дворцов и башен. В них угадывался определенный архитектурный стиль, отличный от всего, что Люгеру приходилось видеть прежде. Этот стиль можно было описать одним словом – отталкивающий. Вместе с тем он отнюдь не был безобразным. Тут Люгер улавливал тонкую разницу. В иных местах ему хотелось остаться надолго, но не здесь. Заснуть в любом из этих заброшенных замков означало бы поддаться магическому влиянию оборотней, оказаться в плену ужасающих видений, принести свой рассудок в жертву демонам и проснуться жалким идиотом. Кое-где даже сохранились лестницы, спиралями обвивавшие башни и не имевшие ограждений. Уцелевшие пролеты вызывали головокружение при одном только взгляде на них. Ступени были высечены из какого-то голубоватого камня, который напоминал растрескавшийся лед или стекло. Поваленные столбы и статуи лежали вдоль дорог. Четырехгранные здания без единого окна были похожи на огромные склепы, а расколотые купола – на выпитые змеями яйца в разоренных птичьих гнездах. В прибрежных водах Люгер увидел остовы разбитых штормами и выброшенных на мели кораблей. Солнце уже закатывалось за Горбийские горы, когда дракон оказался над полуостровом, глубоко врезавшимся в океан. Через узкий перешеек проходило несколько оживленных дорог, по которым в обе стороны двигались всадники и экипажи. С высоты это напоминало муравьиные полчища. Дальше к югу дороги упирались в скалы и исчезали под сводами туннелей. Колодцы зияли, словно разинутые рты. Пробитые в твердой породе, они должны были достигать огромной глубины. Самый большой из них, похожий на жерло вулкана, в которое мог бы целиком провалиться корабль, находился возле южной оконечности полуострова. Сплошная каменная стена защищала его от штормовых волн. Колодец был заполнен лиловым туманом. Достигнув цели своего полета, дракон начал медленно снижаться. Внизу был Фруэдгойм, город, лежавший не только под поверхностью земли, но и частично под океанским дном. На стервятника снова обрушились мутные волны кошмара, но еще в южной пустыне он научился справляться с этим, отделяя причины страха от миражей. Теперь видения содержали некие образы, возможно, не что иное, как зловещие тени своих творцов. Во всяком случае, Люгер ощущал близость тех, кто посылал наваждение, и среди них был Глан, магистр Лиги Нерожденных. Глава 51. Идеальный двойник. Дракон сжимался, превращаясь в плотный шар. Потоки силы устремлялись от периферии облака к его середине, где находился Люгер. Он сам затеял это чудовищное слияние, но все еще принимал происходящее за очередную странную игру разума, причем не только собственного. Он осознавал, что сжатие дракона привело к искажению пространства и замедлению течения времени, а жители Зиммура, которые в тот день оказались за пределами Фруэдгойма, наверное, увидели еще одно солнце, внезапно вспыхнувшее над полуостровом. Все, что попадало в поле зрения Люгера, подвергалось головокружительным метаморфозам. Горизонт неравномерно вздымался, образуя волнообразный край прозрачной, заполненной воздухом линзы, в фокусе которой бешено вращалось жерло колодца. Ландшафт сворачивался, как бутон огромного цветка. В конце концов опрокинувшиеся скалы нависли над головой стервятника, а океан, обнявший полоску суши, сделался подобен небосводу. Маленький синий диск настоящего неба был почти неразличим. Миниатюрное светило напоминало старую тусклую монету, закатившуюся в тень. Волны подбирались к отвесным берегам медленно, будто крадущиеся убийцы. Клочья пены опадали, как распластанные крылья мертвых птиц. Люгер чувствовал себя средоточием смертоносной силы, способной уничтожить его самого, и в то же время он бездействовал, точно завороженный невероятным сном. Тело значило так мало, он отдал его во владение уродливому и чрезвычайно уязвимому карлику, привязанному к наконечнику гигантской стрелы. А тетива уже была натянута до предела. Шар завис над колодцем, и призраки, метавшиеся в неистовой пляске разрушения, снова заставили стервятника почувствовать приближение безумия. Их тысячелетнее заключение могло закончиться очень скоро. Освобождение из магической тюрьмы целиком зависело от того, окажется ли человек способным выполнить свое предназначение. Поэтому, несмотря на колоссальную силу, которой он теперь обладал, Люгер оставался всего лишь заложником тех, чья плоть давным-давно вернулась в прах. Исчезли нелепые декорации, растворились стены, и если снаружи дракон выглядел как ослепительно сияющий шар, то внутри него воцарился красноватый полумрак. Люгер готовился к очередному изменению. Призраки что-то шептали о проникновении. Мерцающее вещество обволакивало его тело, но не мешало двигаться и дышать. Затем прозрачный кокон разделился, обнаружив свое подобие, будто карта, сдвинутая рукой Шулера, или тень, отброшенная тенью. Люгер мог лично убедиться в том, с какой почти пугающей точностью воспроизведены его фигура, лицо, одежда и оружие. Внешне двойник отличался от оригинала только тем, что его кожа тускло светилась в темноте. Стервятник испытывал непередаваемые ощущения. Его сознание находилось в двух телах одновременно. Это повлияло и на восприятие. Он одинаково хорошо видел себя глазами двойника, и наоборот. Люгер слышал об иллюзиях множественной личности. Обычно это объяснялось вселением бесов и требовало вмешательства экзорциста. Впрочем, долгий ритуал изгнания не всегда помогал, однако сейчас и речи не было об одержимости. Он оставался самим собой и при этом полновластным хозяином обоих тел, связь между которыми не прерывалась ни на мгновение. Двойник обладал ничтожной частью силы, но даже этого было бы достаточно, чтобы превратить в пепел большой океанский корабль. Таким образом, находясь в безопасности в чреве дракона, Люгер впервые шел на смертельный риск, имея в запасе еще одну жизнь. Кроме того, уничтоженная копия человека могла быть воссоздана в любой момент, как ни крути, а это уже попахивало бессмертием. Двойник спускался в бездну колодца, окруженного неприступными скалами. Он преодолевал последние препятствия на дороге в ад. Его окружала стена, изъеденная сотами пещер. Горловина колодца постепенно сужалась. Вскоре двойник достиг глубины, на которую уже не проникали последние лучи заходящего солнца. Мертвенный свет, падавший из пещер, растворил в себе все цвета. Остались только оттенки серого и лилового. Множество глаз, человеческих и волчьих, наблюдали за незваным гостем, но ни один из оборотней не делал попытки напасть на него. Они были слишком уверены в себе. Кто посмел бы угрожать им в самом сердце их владений, внутри подземной цитадели? Судя по внешности, неизвестный принадлежал к валидейской знати. Непонятно было, как он вообще сумел достичь Фруэдгойма, если только не являлся тайным посланцем магистров. И хотя появились несомненные признаки опасности, разве что-нибудь могло противостоять объединенной магической силе Лиги? Между тем спуск продолжался. От неба, видневшегося в отверстии колодца, остался бледный кружок, едва различимое пятнышко, затем и оно исчезло. После того, как двойник миновал два десятка подземных ярусов, он очутился в гигантской пещере. Над ним нависла чудовищная тяжесть невидимого свода, который был темнее провалов между звезд. Двойник двигался в кромешном мраке, ощущая лишь слабый ток воздуха. Он не нуждался в ориентирах, а его замедленное падение внутри каменного мешка длилось. Казалось, замерло само время. Наконец, где-то далеко внизу снова забрезжил лиловый свет. В этом мглистом сиянии, сочившемся как скудная влага, угадывалось знакомое стервятнику место. Однажды он побывал здесь и с тех пор не раз чувствовал себя жалкой марионеткой, но теперь вернулся сюда по собственной воле. Окруженный стеной город стоял на скале, которая нависла над бездной. Витки спиральной лестницы, похожей сверху на свернувшуюся змею, спускались к черной и гладкой, как стекло, равнине. Край багровой пропасти был прямым, будто лезвие ножа. Магистр Глан уже знал о возвращении того, кого считал своим рабом. Люгер понял это, когда увидел на шпилях города призраков человеческие фигуры, которые медленно вращались, напоминая дичь, насаженную на вертело. Несмотря на странный, даже извращенный способ, каким ему напоминали о принесенных жертвах, Слот решил, что сравнение с его собственным залом чучел вполне уместно. Фигур оказалось больше десятка. Кроме Сигилы, здесь были Ралк, генерал Алфиас, два оборотня из серой стаи, убитых Люгером и Сигилой в таверне «Кровь вепря», графиня Наргус, кошачий глаз и еще несколько мулежей, но только ли мулежей, лиц которых стервятник не мог разглядеть. Если речь шла о схватке, повторение одного и того же обманного приема считалось бессмысленным и опасным. Возможно, это было справедливо и тогда, когда дело касалось магии. Однако Люгер был далек от того, чтобы недооценивать могущество Лиги Нерожденных. Двойник приближался к башне, на шпиле которой, будто огромный флюгер в потоке колдовского ветра, вращался муляж Сигилы. Рост фигуры превышал человеческий раза в 4. Безволосая голова медленно повернулась в сторону двойника. Восковые веки поднялись, и в двух черных миндалевидных провалах блеснули далекие красные огни. Это не было взглядом в обычном смысле слова. Так сама вечность могла бы взирать на эфемерных существ, созданных по чьему-то необъяснимому капризу. Даже находясь на огромном расстоянии от башни, Люгер почувствовал что-то вроде головокружения, когда ему открылась бездна, влекущая и пугающая одновременно. Обитель демонов, могила снов, а двойник уже скользил вдоль стены, которая расширялась к низу и напоминала дорогу между землей и небом, вымощенную грязно-розовым камнем. Под низкой аркой перед входом в башню гостя встречал тот, кого Люгер и ожидал увидеть, Шаркот Гадемис, вернее, его призрак. Спустившись на самое дно пещеры, двойник осмотрелся. Ничего не изменилось в самом странном из городов. Ноги утопали в толстом слое пепла и праха. Воздух оставался неподвижным и затхлым, как в склепе. В рассеянном лиловом свете, будто в тумане, таяли зыбкие очертания башен, куполов и мостов. Кое-где двигались расплывчатые тени. Изредка ватную тишину нарушали гулкие звуки, отдаленно похожие на удары колокола. Безгубый рот кладбищенского сторожа был растянут в уродливой улыбке. Корявые пальцы медленно перебирали четки из лунного камня. Желтые глаза без зрачков тускло поблескивали в тени поднятого капюшона. Ни для двойника, ни тем более для Люгера призрак не представлял ни малейшей угрозы. Он был проводником, и только. Какое долгое и трудное странствие, не правда ли? Сказал слуга с издевкой. Почему ты не воспользовался моей могилой?